Мертвая челюсть. Нанатус Хаус напряженно ожидал, когда против сестры Моники Джоан выдвинут обвинение в воровстве. Даже мы, младшие, готовые смеяться и шутить над чем угодно, держались тихо. Мы чувствовали, что нехорошо веселиться, когда всем вокруг тяжело. Сестра Моника Джоан почти все время проводила у себя. На улице она вообще не бывала. Редко спускалась в столовую и, по сути, выходила из комнаты только на молитвы. Иногда я видела ее в часовне, но с сестрами она почти не говорила. Они держались с ней дружелюбно, но она отвечала на их улыбки и добрые взгляды гордым кивком и молча преклоняла колени на скамье. Все мы непростые люди, но молитва и грубость все же плохо совместимы. Единственными, с кем она регулярно разговаривала, были миссис Би и я. Милая миссис Би любила сестру Монику Джоан безусловно и беззаветно и по-прежнему не верила в случившееся. Целыми днями она сновала по лестнице, исполняя каждое желание сестры Моники. Та безо всяких на то оснований обращалась с ней как с горничной, но миссис Би, казалось, не имела ничего против, и никакая просьба ее не утруждала. Как-то раз я услышала, как она бормочет: «Китайский значит чай». «Я-то думала, чай он и есть чай, но нет, ей подавай китайский. Где же мне его взять?» Продавцы в Поплоре не держали китайский чай, так что миссис Би пришлось отправиться в фешенебельный район Вест-Энд. Когда она с гордостью протянула сестре Монике Джоан чашечку чая, та понюхала его, отхлебнула, после чего объявила, что напиток ей не по вкусу. Любой другой пришел бы в ярость, но миссис Би бровью не повела. «Ничего, ничего, дорогуша, лучше скушайте кусочек этого медового кекса, только утром испекла, а я пока что сделаю вам чайничек отличного чая». При желании сестра Моника Джоан могла держаться величественнее самой королевы. Она милостиво склонила голову. «Вы так добры!» Миссис Би просияла. Сестра отломила кусочек кекса и грациозно поднесла его ко рту. «Восхитительно! Будьте добры, если вас не затруднит еще кусочек!» Совершенно счастливая миссис Би в сотый раз за день поспешила вниз по лестнице. Меня, как и большинство окружающих, сестра Моника Джоан бесконечно восхищала. Но со мной она вела себя совсем по-другому. Интуиция подсказывала ей, что иная тактика не сработала бы. Мы держались на равных и наслаждались обществом друг друга. На протяжении долгих недель ожидания мы множество раз беседовали в ее прелестной комнатке после обеда или перед вечерней службой. Мы говорили часами. Краткосрочная память подводила ее. Зачастую она даже не знала, какой сейчас день или месяц, но давние события она помнила прекрасно. Моника Джоан рассказывала мне о своем викторианском детстве, об эдвардианской эпохе и о Первой мировой войне. Она была хорошо образована, речь у нее была ясная и живая, и выражалась она очень изысканно. Видно было, что это ей дается без всякого труда. Мне хотелось побольше узнать о прежней жизни в Поплоре, и я без конца расспрашивала ее, но тщетно. Ее нелегко было навести на нужную тему, и зачастую она просто пропускала мимо ушей мои слова и вопросы. У нее была привычка вдруг заявлять нечто, совершенно не относящееся к теме разговора. «Вот же алчный негодяй!» И тут же забывать об этом. Видимо, алчный негодяй пробрался в ее голову и вскоре сбежал, поджав хвост. Порой мысль ее текла легко и ясно. Сестра Моника Джоан делала громкие заявления вроде: «Женщины — это соединительная ткань общества», после чего брала карандаш и легонько качала его, сжав тонкими пальцами, этими удивительными пальцами, которые могли сгибаться в первой фаланге. Будет ли продолжение у этой мысли? Любое слово могло нарушить ее размышления. «А женщины в трущобах — с молоду способны на сверхъестественные свершения, которые многих из нас просто убили бы. Сегодня они купаются в роскоши. Только взгляните на всех этих хохотушек. И не помнят, как жили и умирали их матери и бабушки. Они не понимают, чего стоило поднять семью 20-30 лет назад. Она посмотрела на карандаш и покрутила его между пальцами. Я задумалась над правильностью употребления слова «роскошь» в данном контексте, но побоялась задавать вопросы, чтобы не спугнуть ее воспоминания. Она продолжала. «Не было ни работы, ни еды, ни детской обуви. Если не платить арендную плату, семью выселят, вышвырнут на улицу именем закона». Она умолкла, и мне вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого я стала несколько недель назад, когда ехала на велосипеде после ночных родов. Было около 3 часов утра, и мне навстречу шли люди — мужчина, женщина, несколько детей. Они жались к стене. Женщина обнимала младенца и волокла чемодан. Мужчина нес на голове матрас, тащил за собой рюкзак и несколько сумок. Дети, среди них не было ни одного старше 10, также несли вещи. Увидев фонарик на моем велосипеде, они отвернулись к стене. «Не волнуйтесь», — сказал мужчина. В тишине голос его прозвучал отчетливо. Я проехала мимо, не понимая, что за трагедия разворачивается передо мной. «Ночной полет». Так романтически называли тайный ночной побег с арендованной квартиры, который предпринимали, чтобы не платить за нее. Семья предвидела выселение и бежала от долгов. Бог знает, что с ними стало. Сестра Моника Джоан пристально посмотрела на меня и прищурилась. «Вы напоминаете мне Квинни. Поверните голову». Я повиновалась. «Да-да, одно лицо. Я любила Квинни. Я приняла у нее 3 детей и была с ней, когда она умирала. Она была не старше вас, но скончалась, пытаясь избежать выселения». «Что произошло?» — прошептала я. «Она пошла работать на спичечную фабрику Брайант и Мэй. У них была чудная семья, я хорошо их знала. Никогда не ссорились. Ее муж совсем юным погиб на реке. Что было делать Квинни с 3 детьми? Власти отобрали бы их, а она не могла пойти на такое. И бедняжка пошла на спичечную фабрику, потому что там больше платили. Все знали, что это опасные деньги, а хозяева пытались избежать ответственности и говорили, что женщины понимают, что это за работа. Чудовищно! Смертоносные деньги! Квинни пахала там 3 года, и у них была крыша над головой и кусок хлеба. Мы думали, что она избежит мертвой челюсти. Но нет, она заболела и умерла в муках. Я была с ней до конца. Она угасла у меня на руках». Сестра Моника Джоан умолкла. Я рискнула спросить. «А что такое мертвая челюсть?» «Ну вот, что я говорю. У нынешних девушек нет ни малейшего понятия, как приходилось работать раньше. Спички делали из чистого фосфора. Женщины вдыхали пары, и они проникали в слизистые носа и рта. Фосфор попадал в кости челюсти, и кость буквально осыпалась. Рты этих женщин светились в темноте синим. Им уже ничем нельзя было помочь, и они медленно погибали. Не смей меня больше спрашивать, что такое мертвая челюсть, невежественная девчонка. От этого и умерла Квинни. Она пыталась спасти детей, пыталась избежать выселения». Она взглянула на меня и стиснула зубы. «Про Против этого мы и боролись. Мы сражались за таких, как Винни, молодых, любящих, трудолюбивых, которые погибали по вине системы. Я сидела с ней, когда она отходила в мир иной. Это было ужасно. Челюсть у нее вся рассыпалась, и она неделями страдала от ужасной боли. Мы ничего не могли сделать. Ее дети попали в работный дом. Им больше некуда было идти. Дождь тихо стучал по стеклам. Сестра Моника Джоан не шевелилась. И я видела, как медленно бьется жилка на длинной шее, как течет к мозгу живительная кровь. «Задерни занавески, прошу, дорогая!» Я повиновалась, надеясь, что сестра продолжит, но она лишь пробормотала. «Все это было как будто вчера». И более ни слова. Следует ценить воспоминания таких людей, как сестра Моника Джоан. Я сидела на краю ее постели, поджав ноги, и пыталась прочесть по ее лицу, о чем она думает. Мне не хотелось, чтобы она забыла историю Квинни, и я спросила о судьбе детей в работном доме, но она лишь рассердилась. «Вопросы, вечно одни вопросы. Ты меня утомила, дитя мое. Человеку моего возраста положен отдых». Она раздраженно вздохнула. В этот момент прозвенел колокол, сигнализирующий о начале вечерней службы. «Теперь из-за тебя я с опозданием выполню свой религиозный долг». Она вышла, не глядя на меня, и отправилась в часовню. Тем вечером я пошла на службу. Персонал на Натус Хауса не обязывали посещать службы, но при желании такая возможность у нас имелась. Мне больше всего нравились слова вечерней службы, последние молитвы дня, и меня очень тронула история Квинни, поэтому я отправилась следом за сестрой Моникой Джоан. Она возмутительно себя вела. Вошла ни на кого не глядя и села не на свое обычное место, а на стол для посетителей спиной к сестрам и алтарю. Сестра Джулианна тихо приблизилась к ней и попыталась мягко отвести к группе у алтаря, но сестра Моника грубо оттолкнула ее и даже отодвинула стул подальше и уселась лицом к стене. Служба продолжилась. Сестра Джулианна явно расстроилась. Ее ласковый, сочувственный взгляд показывал, что она понимает, здесь что-то не так. Возможно, перед нами первые признаки слабоумия или душевной болезни, заставляющие людей отвергать и обижать близких. Сестры тихо покинули часовню. Начался вечерний обед молчания. После этого вечера сестра Моника Джоан всегда садилась спиной к остальным. На следующий день после обеда я отправилась к сестре Монике Джоан, надеясь, что от меня она не отвернется. Ее дружба настолько обогатила мою жизнь, что я понимала: прервись эти отношения, и я много потеряю. Она сидела за столом и деловито писала что-то в тетрадь. «Входи, дорогая, входи. Тебе будет интересно. Гексагон соединяется с параллелью». Она опять рисовала какую-то диаграмму. «А лучи встречаются тут. О, нет». У нее сломался карандаш. «Дорогая, принеси мне, пожалуйста, точилку. Второй ящик в тумбочке у кровати». Она принялась водить по линиям рисунка пальцем. Я подошла к тумбочке, радуясь, что сестра Моника Джоан не злится на меня. Что же заставило меня открыть третий ящик? Это было бессознательное действие, но увиденное буквально парализовало меня, и несколько секунд мне было трудно дышать. В ящике лежало несколько золотых браслетов, пара колец, одно с камнем, напоминающим сапфир, бриллиантовые часики, жемчужное ожерелье, рубиновый медальон на золотой цепочке, золотой портсигар, пара золотых мундштуков с инкрустациями и несколько золотых или платиновых медальонов. Ящик был узкий и мелкий, но его содержимое наверняка стоило целое состояние. Внезапная тишина обычно привлекает внимание. Сестра Моника Джоан повернулась и увидела, как я застыла. Поначалу она ничего не сказала, и тишина стала прямо-таки зловещей. Наконец она прошипела. «Ах ты, негодяйка! Да как ты посмела рыться в моих вещах? Немедленно выйди из комнаты! Слышишь? Прочь!» Меня все это так потрясло, что мне пришлось сесть. Наши взгляды встретились. Я была очень расстроена, ее же глаза блестели от ярости. Но постепенно этот огонь угас, и на ее старом, таком старом лице появилось усталое, почти жалкое выражение. «Мои сокровища!» — прохныкала она. «Не забирай их, никому не говори, они же все заберут!» «И меня заберут, как забрали тетю Анну. Все мои сокровища. Никто ничего не знает. Почему же мне нельзя? Не говори никому, дитя мое!» Ее прекрасные глаза наполнились слезами, губы дрожали, и когда она разрыдалась, было видно, что на самом деле ей уже 90. Я бросилась к ней, обняла ее. «Разумеется, я никому не скажу. Никто не узнает. Это тайна. Мы никому не скажем. Обещаю!» Наконец она перестала плакать, высморкалась и подмигнула мне. «Все эти полицейские — настоящие чурбаны. Они не догадаются, верно?» Она заговорщически хихикнула. «Думаю, мне пора отдохнуть. Попроси миссис Би принести мне того великолепного китайского чая». «Ну, вам же он не понравился». «Что ты, понравился, разумеется. Не говори глупости, вечно ты все путаешь». Я со смехом поцеловала ее и отправилась на кухню к миссис Би. Только позднее я осознала, какой груз лежит теперь у меня на плечах. Что же делать?